Алло. Да. Алло. Чего, алло? Алло, ну говори, алло. Чего тебе? Алло, слышно? Слышно. А чё ты к трубке не подходишь, я не понял. А? А чего ты к трубке не подходишь? Вот туда шла. А почему так долго? Я должен ждать, что ли? Меня не было. А где ты была? А тебе какое дело? Как-то какое дело? Я звоню кто тебе. Кто ты есть, чтобы я отчитывалась, где была, блядь? Вот будешь отчитываться. Какой муж, ебена мать? Будешь отчитываться, отчет держать. Чего? Отчет держать будешь. Да что ты говоришь, а кто ты есть такой? Вот будешь держать отчет. Хуй тебе, блядь. Где была-то? В пизде, блядь. Не разговаривай так. Где была? Быстро говори. Пошел нахуй, я тебя не спрашиваю, где ты бываешь. Кто ты мне есть-то, ебена мать? Че ты выебываешься? За эти слова еще ответишь. Так, ладно. Так. Где толстая? Пизде, блядь. Слушай. Зачем она тебе, ебёна мать? А правда твоя толстая колдунья? Чего? Правда толстая колдунья? Колдунья, да. Наколдуй ты под машиной будешь. А почему? Правда, что ли? Правда колдунья. А чем она занимается? Колдовством, и деньги за это берет. Ой, какой кошмар. И что, много зарабатывает? Зарабатывает на жизнь, хватает. Ой, какой ужас. Замуж вышла, мужа себе нашла, тоже колдуна. Тоже колдуна? И муж у нее теперь гражданский. Да? Из расписки. А сколько ему лет? А? А сколько ему лет? Я не спрашивала. Так, в общем... Важно, чтобы зарплату приносил. Так, в общем... А сколько лет, не важно. Так, в общем, с этого дня отчитываешься передо мной. Чего-чего? С этого дня теперь отчитываешься за пенсию и за квартиру передо мной, поняла? Кто отчитывается? Ты передо мной. Да пошел ты нахуй, кто ты есть-то, бандит? Ёбаная, я тебя посажу нахуй, блядь, ёбаная тварь. Потому что я у твоей толстой...